«А с чего, собственно, начался ваш спор?» — спросил Джари, решив зайти с другой стороны. «Почему ты хочешь поднять этих людей против герцога, Веринак?» «Потому что герцог выжил из ума», — окрысился Веринак. «И месяца не прошло с тех пор, как он выгнал из города всех жрецов Урлиха. Зато служителям этого поганого башка Илаха он позволил остаться. Он встал на сторону закона и перестал считаться со сторонниками хаоса. И это непременно навлечет на него месть Урлиха и Ариоха. Именно это я и хочу втолковать этим несчастным глупцам и заставить их принять необходимые меры». «На мой взгляд, эти люди гораздо умнее тебя, друг мой», — рассмеялся Джари. Веринак воздел руки к небу. «О, Урлих, порази этого нечестивца!» Тут он потерял равновесие и, нелепо взмахнув руками, свалился со сруба в большое долбленое корыто, служившее поилкой для скота. Крестьяне засмеялись. Тот из них, что говорил о желании жителей селения жить в мире, подошел к Коруму. «Не беспокойтесь, рыцарь, мы ни на кого войной не пойдем, нам прежде надо урожай собрать. Если мобдены восточных земель придут сюда, никакого урожая вам не видать», — предупредил его Корум. «Но я не намерен более спорить с тобой. Хочу лишь заметить, что мы в Атхаге тоже когда-то не верили в кровожадность мобденов и не обращали внимания на все предупреждения об их намерениях. И поэтому все мои родные погибли, и отец, и мать, и сестры. Именно поэтому я теперь последний из ватхагов». Человек провел рукой по лбу и почесал в затылке. «Надо над этим, пожалуй, подумать». «А с ним что делать?» — спросил Корум, кивнув на Веринака, который как раз выбрался из поилки. «Он нам не указ, к тому же он все равно пойдет со своими речами в другие селения, но я не думаю, что его там станут слушать». Корум кивнул. «Хорошо, но помни, что все эти споры, все разногласия и все вроде бы не имеющие особого смысла решения, вроде того, что герцог выслал из города жрецов Урлиха, на самом деле лишь первые признаки той жестокой битвы, которая грядет вскоре между законом и хаосом. Веринак понимает это, и герцог тоже. И Веринак пытается собрать союзников хаоса, а герцог присоединится к лагерю сторонников закона. Ни один из них еще не знает, что угроза вторжения уже нависла над страной, но оба ощущают эту угрозу. А я везу в страну Лив-Манеш весть о том, что война вот-вот начнется. Помни о моем предупреждении, мой друг, как бы ты ни решил поступить». Селянин пожевал губами. «Я подумаю», — произнес он наконец. Остальные жители селения уже расходились с площади. Веринак, злобно оглядываясь на Корума, направился к своей лошади, привязанной в тени. «Не хотите ли вы и ваши спутники отдохнуть в нашем селении?» — спросил вдруг Корума крестьянин. Корум покачал головой. «Благодарю, но то, что я видел и слышал, заставляет меня спешить в Ларраканфол, чтобы предупредить герцога. Прощай!» «Прощайте!» — крестьянин казался сильно озадаченным. Корум и Джари повернули лошадей и направились к своим спутникам, ожидавшим на окраине. Джари внезапно рассмеялся. «Прелестная сценка! Прямо как в комедии! Немало таких сценок я в свое время написал для театра!» «В этой комедии трагический смысл», — сказал ему Корум. «Так и должно быть в хорошей комедии», — ответил Джари. Кавалькада теперь перешла с размеренной рыси на галоп, словно воины Лайра Брода уже гнались за ними. Чем дальше они продвигались, тем ощутимее становилось царившее вокруг напряжение. В каждом селении, что они проезжали, жители были заняты совершенно бессмысленными спорами. Сторонники Урлиха нападали на последователей Иллаха, но и те, и другие пропускали мимо ушей то, что твердил им Корум, что сторонники хаоса скоро обрушатся на их страну, и они все погибнут, если не возьмут в руки оружие и не выйдут против короля Лайра и его армии. А когда они, наконец, прибыли в Ларакан-Фолл, то увидели, что на его улицах уже идет бой. В стране Лив-Манеш было мало городов, защищенных крепостными стенами, и Ларак не принадлежал к их числу. Город был застроен длинными низкими домами из камня и резного дерева, раскрашенными в яркие цвета. Дворец герцога Бедвирала не слишком отличался от прочих больших домов города, но Ролина хорошо знала, где он расположен. Уличные бои шли совсем рядом со дворцом, один дом поблизости уже горел. Подъезжая к городу, они остановили женщин-свиты на одном из окрестных холмов. «Кажется, один из жрецов Урлиха уже поработал здесь, причем поработал успешнее, чем Веринак в том селении», — крикнул Курум Ролине, которая уже готовила к бою копье. Они галопом влетели на окраину. Улицы здесь были пусты. Звуки боя доносились из центра города. «Поезжай первый», — сказал Курум Ролине. «Ты знаешь людей герцога и сумеешь отличить их от врагов». Она дала коню шпоры и, не говоря ни слова, понеслась вперед, к центру Ларакан-Фолл. И тут они увидели, как солдаты в синем, в таких же шлемах и с такими же щитами, что были у свиты Ролины, отбиваются от толпы, в которой были и простые крестьяне, и явно профессиональные воины. «Люди герцога в синих мундирах!» — прокричала Ролина. «А те, что в красном с коричневым! Это городская стража! Насколько я знаю, они всегда соперничали!» У Корума не было никакого желания вступать в схватку. Не потому, что он чего-то опасался, просто он не чувствовал никакой вражды к этим людям. На крестьян ему нападать тоже не хотелось. Вряд ли они даже понимают, за что сражаются, как и городская стража. Впрочем, их действиями, видимо, управляют силы хаоса. Их всех подняли на борьбу, вселив в них чувство неуверенности. Свою роль, видимо, сыграло и изгнание из города жрецов Урлиха. И вот результат. Жители взялись за оружие. А Ролина продолжала мчаться вперед с копьем наперевес, увлекая остальных в атаку. Вот они сблизились с толпой, копья опустились, и кавалькада, не замедляя галопа, прорвалась сквозь широкую массу нападающих, оставляя за собой широкий проход. Противостоявшее им воинство было в основном пешее. Боевой топор Курма то и дело опускался на головы тех, кто пытался его остановить. Его конь вставал на дыбы, разя врага передними копытами, и громко ржал. По меньшей мере дюжина врагов полегла под его топором, прежде чем они прорвались сквозь ряды противника и соединились с людьми герцога. Развернув фронт, они вновь пошли в атаку, теперь уже вместе с герцогской дружиной. Корум с облегчением увидел, что многие крестьяне уже побросали оружие и ударились в бегство. Лишь несколько стражников упорно продолжали сражаться. Среди них Корум разглядел и вооруженных жрецов в черном. Маленький человечек, почти гном, на огромном чалом жеребце что-то кричал, ободряя атакующих и размахивая длинным широким мечом, который держал в левой руке. По его одежде Корум решил, что это, видимо, сам герцог. «Бросайте оружие!» — кричал герцог стражникам. «Мы вас не тронем!» Один из стражников оглянулся и бросил свой меч, но тут же пал под ударом одного из поклонников хаоса. «Стоять до конца!» — визжал жрец. «Если вы предадите дело хаоса, ваши души будут обречены на вечные мучения!» Но уцелевшие стражники уже полностью утратили боевой дух. Один из них вдруг повернулся к жрецу, только что убившему его товарища. Его меч сверкнул в воздухе, и жрец рухнул на землю, тщетно пытаясь зажать страшную рану на шее, из которой фонтаном хлестала кровь. Корум убрал свой топор. Бой был окончен. Воины Ролины и солдаты в синем окружили оставшихся в живых врагов и разоружили их. Маленький человечек на огромном коне подъехал к ролине, рядом с которой остановились своих лошадей Корум и Джари О'Коннелл. Черно-белый кот по-прежнему сидел на плече у Джари, и на его мордочке было написано скорее удивление, чем страх. «Я герцог Гвелен из Бедвирала», — провозгласил он. «Я приношу тебе глубочайшую благодарность за оказанную мне помощь, но я не узнаю тебя, о прекрасная дама. Ты не из Найвиша и не из Адвина. Если же ты из дальних земель, тогда ты не могла знать о несчастьях, постигших меня, дабы идти мне на помощь». Ролина сняла шлем и заговорила с герцогом столь же изысканно и официально, как и он. «Не узнаешь ли ты меня теперь, о герцог Гвелен?» «Увы, нет, я плохо запоминаю лица». Она рассмеялась. «Да, прошло уже много лет. Я Ролина, которую взял в жены сын твоего кузена». «И получил марграфство Аламглиль. Но, как мне кажется, он погиб при кораблекрушении». «Да, он погиб», — подтвердила Ролина тихо. «Но я полагал, что замок Мойдель давно уже поглотили волны морские. Где же ты была с тех пор, дитя мое?» «До последнего времени я жила в замке Мойдель и управляла своими землями, но теперь варвары с востока заставили меня покинуть замок и ехать сюда, чтобы предупредить тебя о грозящей беде. То, что вы пережили сегодня, сущие пустяки, по сравнению с тем, что принесет вам хаос, если его не остановить». Герцог Гвелен погладил бороду, затем обратил свое внимание на пленных и отдал ряд приказов в отношении их. Затем вновь повернулся к Ролине и улыбнулся ей. «Ну хорошо. А кто этот храбрый рыцарь с повязкой на глазу? И кто этот человек с котом на плече?» Она рассмеялась. «Я все расскажу тебе, герцог, если ты окажешь нам гостеприимство». «О да! Я надеюсь, что вы будете моими гостями. Ну что ж, поехали во дворец, здесь уже все кончено». Они сидели в просто и скромно отделанном зале. Предложенная им пища тоже была скромной. Сыр, холодное мясо и местное пиво. Ролина представила герцогу своих спутников и рассказала о том, что привело их в Ларак. «Да, — сказал герцог, — мы тут совсем отвыкли от сражений. Сегодняшняя схватка оказалась гораздо более кровавой, чем можно было ожидать. Если бы мои люди имели больше боевого опыта, они могли бы подавить мятеж еще в зародыше, сразу схватив его зачинщиков. Но они поддались панике. Если бы не ваше вмешательство, я, вероятно, сейчас был бы уже мертв. То, что вы рассказали о грядущей войне между законом и хаосом, подтверждает мои собственные опасения. Вы, наверное, слышали, что я запретил в городе культ Урлиха и закрыл его храмы. Его последователи в последнее время стали заниматься какими-то странными вещами. Было даже несколько убийств и прочее. Я никогда не мог найти этому объяснения. Мы здесь неплохо жили и всем были довольны. Голодных не было, нищих тоже. Никаких причин для мятежа. Значит, мы стали жертвами сил, которые нам не подвластны. Так? Мне это совершенно не нравится, что бы за этим ни стояло. Хаос или закон? Я бы предпочел оставаться нейтральным. Совершенно справедливо, заметил Джари О'Коннелл. Точно так же поступил бы любой здравомыслящий человек. Но бывают такие обстоятельства, когда совершенно необходимо встать на ту или иную сторону. Иначе все, что ты любишь, погибнет. Мне никогда не удавалось найти иное решение этой проблемы. Хотя надо признать, что когда человек занимает крайнюю позицию в любой схватке, он всегда теряет часть собственной человечности. «Разделяю ваши чувства», — задумчиво проговорил герцог, поднимая кружку с пивом и словно собираясь произнести тост за Джари. «Мы все так думаем», — сказала Ролина. «Однако, если мы не подготовимся к нападению короля Лайра, страна Лив-Манеш будет уничтожена». «Страна и та гибнет, море поглощает ее. все так же задумчиво сказал Гвелен. «И все же, если ей суждено исчезнуть, пусть умрет своей смертью. Нам следует еще убедить короля». «Кто теперь правит в Халвиге Анвак?» — спросила Ролина. Герцог удивленно обернулся к ней. «Моя дорогая Марк-графиня, вы действительно отстали от жизни. Король Ональд Ангис, конечно, он племянник старого Ональда. Тот умер так внезапно. А что он из себя представляет? В таких случаях часто все решает королевский каприз. Так к чему он больше склоняется, к закону или к хаосу?» «К закону, мне кажется, но я не поручусь за его капитанов, вы же понимаете, войны, жажда битвы». «Они, вероятно, уже приняли какое-то решение», — пробормотал Джерри. «Когда вся страна охвачена раздорами, сильный человек, вступивший в союз с хаосом, может свергнуть короля и занять трон. Вас ведь уже пытались свергнуть, герцог Гвелен». «Нам надо немедленно ехать в Халвик», — произнес Корум. Герцог кивнул. «Да, немедленно, но вас слишком мало. Большая свита едет медленно, и путь до Халвига займет не меньше недели». «Свита поедет следом», — решила Ролина. «Белдан, ты возглавишь их и приведешь за нами в Халвик». Белдан скорчил гримасу. «Хорошо, хотя я предпочел бы ехать с вами». Корум встал из-за стола. «В таком случае мы трое отправимся сегодня же вечером. С вашего позволения, герцог Велен, я бы хотел отдохнуть пару часов». Лицо герцога было мрачно. «Да, конечно, я тоже считаю, что вам надо передохнуть. Мне кажется, в последующие дни вам вообще будет не до отдыха».